Ронни поглядел по сторонам блестящими глазами. «Вот так», — сказал он, — «я готов. 5 центов очко. Кто хочет сыграть?» «Я сяду», — сказал Скип. «И я», — сказал я, ни разу не взглянув на свой учебник по геологии. «Черви?» — спросил Керби Маклендон. Он был самым высоким на этаже, а может и самым высоким в университете, 6 футов 7 дюймов, по меньшей мере, с лицом длинным и грустным, как морда бладхаунда. «Конечно, хороший выбор». «А мы», — пискнул Эшли, — «мы», — сказал Хью. «Но, кажется, напоролись как следует, и все мало». «За этим столом вы не тянете», — сказал Ронни для себя почти благожелательно. «Почему бы вам не подобрать свою компанию?» Эшли и Хью последовали его совету. К 4 часам все столы в гостиной были заняты квартетами первокурсников 3-го этажа, неимущими стипендиатами, которым приходилось покупать старые учебники, и все они играли в черви по 5 центов очко. Время безумия в нашем общежитии началось. В субботу мне опять предстояло дежурить в посудомойной Холлиока. Несмотря на пробудившийся у меня интерес к Кэрол Гербер, я попытался поменяться дежурством с Брадом Уизерспуном. Брат обслуживал воскресные завтраки, он ненавидел вставать рано, почти как Скип, но брат не пожелал. Он тоже уже играл и продул $2, так что только мотнул головой в мою сторону и пошел спик. «А ту стерву!» — закричал он до жути, похоже на Ронни Мейлфанта. Самым вредным в Ронни было то, что скудоумные находили в нем объект для подражания. Я встал из-за стола, за которым провел весь остаток дня, и мое место тут же занял юноша по имени Кенни Остер. Я был в выигрыше без малого на $9, главным образом потому, что Ронни почти сразу же пересел за другой стол, чтобы я не урезал его доход. И мне следовало бы радоваться, но я никакой радости не ощущал. Дело было не в деньгах, а в самой игре. Мне хотелось играть, играть, играть. Я уныло поплелся по коридору, заглянул к себе в комнату и спросил Ната, не хочет ли он пообедать пораньше с кухонной бригадой. Он только покачал головой, а потом кивнул мне, так и не подняв головы от учебника истории. Когда начинаются разговоры об активности студентов в 60-х, я вынужден напоминать себе, что в большинстве ребята прожили этот сумасшедший период, как над эту минуту. Они не поднимали головы и не отрывали взгляды от своих учебников по истории, пока повсюду вокруг них история творилась в жизни. И не то чтобы Над был полностью отрешен или полностью проводил свое время в книгохранилищах далеко в стороне, ну, вы узнаете. Я пошел к дворцу Прерий, задергивая молнию куртки, потому что заметно похолодало. Было 4:45. Столовая официально открывалась после 5, так что дорожки, которые сливались в этап Беннета, были практически безлюдны. Однако Стоук Джонс стоял там на костылях, угрюмо уставившись на что-то. Увидев его, я не удивился. Если вы страдали каким-нибудь физическим недостатком, то имели право питаться на час раньше остальных студентов. Насколько помню, это была единственная привилегия, предоставлявшаяся физически неполноценным. Если вы физически подкачали, то должны были питаться с кухонной командой. Следок воробья у него на спине был в предвечернем свете очень четким и очень черным. Приблизясь, я увидел, что он смотрит на введение в социологию. Он уронил книгу на истертые кирпичи и прикидывал, как поднять ее, не упав ничком. Он подталкивал книгу кончиком одного костыля. У Стоука было 2 пары костылей, если не 3. Эти охватывали его руки по локоть стальными полукольцами, расположенными друг над другом. Я услышал, как он выдыхает: «Рви, рви, рви, рви», бестолку передвигая социологию с места на место. Когда он устремлялся вперед на костылях, в «рви, рви» была решимость, но теперь в нем сквозило бессилие. Все время моего знакомства со Стоуком, я не стану называть его «рви, рви», хотя к концу семестра многие подражатели Ронни называли его только так, меня поражало, какое число нюансов способно было выражать его рвивит.